Глава 23. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Штаб-квартира контрразведки. Откинувшись на спинку стула, Гайдук закрыл глаза. Поначалу замысел майора начал вроде бы проясняться. Однако до конца понять его ни он, ни подчиненные Шмагина так и не смогли. Тем временем шаги приближались, и теперь Дмитрий уже отчетливо слышал цокот женских каблучков. «Странно, вместо того, чтобы поднять меня наверх и дать возможность привести себя в порядок, майор ведет фон Жерми сюда», — вновь удивился Гайдук. «Уж не попытается ли этот великий албанский контрразведчик ее арестовать?» «Ну что вы смотрите на меня, Шмагин?» — развеял его опасения чей-то густой баритон. «Открывайте! Не исключено, что завтра вас самого будут допрашивать в этом же каземате!» «Так ведь ничего страшного не произошло. Обычная беседа с иностранцем, замеченным в связях». «В каких еще связях, идиот?» — взъярился Доноглу, уже стоя в проеме двери. «С бывшими нацистами, с офицером СД, штурмбанфюрером фон Штубером, одним из подвижников Скорцени». Прежде чем отреагировать на это его оправдание, начальник службы безопасности потребовал от подчиненных майора оставить камеру и только потом почти срывающимся голосом прорычал: «А вам не приходило в голову, майор, что из-за своей тупости вы чуть не сорвали важную антидиверсионную операцию, в исходе которой заинтересованы не только Советы, но и мы здесь, в Албании?» «Так, значит, это была операция?» — встревоженно переспросил Шмагин. «Я не мог знать этого. О том, что во благо нашей страны идет все, что нацелено на подрыв могущества Италии и прежде всего на ослабление ее диверсионного потенциала, и что никто так не способен ослабить его, как наши союзники из России, вы тоже не знали?» Пока Доноглу продолжал отчитывать не в меру ретивого майора на своем родном албанском, стоя у входа в просторное подземелье, Анна тенью проскользнула к флотскому чекисту. «Чудно выглядите, подполковник!» — едва слышно проворковала она, мельком осматривая лицо все еще сидевшего за столом арестанта. Только теперь он по-настоящему почувствовал, что тело его ноет от боли, а всякое движение вызывает болезненное неприятие всего организма. «Вам проще, а мне несколько дней придется отпугивать видом своего личика всю команду линкора». «Ну, не так уж оно и выглядит, чтобы отпугивать всякого встречного. Но без легенды о пьяной драке явно не обойтись. Это я виновата. Нужно было увести вас из номера к себе». «Не лгите, фон Жерми», — кисло улыбнулся Дмитрий. «Вы этого сделать не могли, поскольку мое место в вашем обиталище уже было занято», — кивнул в сторону полковника Рогова, который, как и положено дипломату, демонстрировал невозмутимость, стоя в двух шагах от албанских товарищей. «Я должна была увести вас, чтобы сдать вахтенному на линкоре», — не позволила сбить себя с толку Анна. «Просто обязана была предвидеть любую провокацию. Хотя мне казалось, что последовать она должна была со стороны итальянцев, а то и местного профашистского или протурецкого подполья». «Никакими сведениями о подобных организациях не владею». «Тем не менее, они действуют. А что касается полковника», — едва слышно прошептала на ухо, неосторожно опираясь на почти изувеченное плечо Дмитрия, — «полковник всего лишь дань сугубо профессиональным контактам. И вообще, подвал контрразведки, тем более албанской, не место для шекспировских постановок с отелловскими ревнивцами в заглавных ролях». «Признаю, не место», — вскинул руки флотский чекист. «Мы что, так и будем выяснять все обстоятельства моего задержания здесь, в подвале?» «Пардон, это я потребовала, чтобы майор повел нас сюда, а не приводил в свой кабинет». «И какова же цель?» «Она уже просматривается», — кивнула в сторону албанцев. «Хотелось окончательно ввести в гнев местного НКВДшника. Самое время убрать из контрразведки этого Шмыгина-Шмагина или как там его на самом деле и поставить своего надежного человечка. Ведь кроме Джулия Чезари, итальянцам придется передавать нашему флоту по репарациям еще как минимум 5-6 кораблей, и все они наверняка будут переправляться в Крым через Влеру. «Насколько я понимаю, албанские господа товарищи», — повысил голос атташе полковник Рогов, предупреждая тем самым Дмитрия и Анну, что время, отведенное им для консультации, завершается, «инцидент с невольным участием нашего флотского офицера можно считать исчерпанным». «Вы правы, он полностью исчерпан», — с готовностью поддержал советского дипломата Доноглу. «Словом, вступает в силу все тот же разведывательно-диверсионный кадровый метод эвкалипта», — проворчал Гайдук, однако адресовалось это замечание только Анне. «Как об ученике я почему-то была о вас худшего мнения», — с учительской поощрительностью погладила его Анна Альбертовна по макушке головы. «Мало того, инцидента как такового не было», — вел свою дипломатическую партию в этой контрразведывательной оперете атташе полковник. «Просто наш флотский офицер-контрразведчик был приглашен в гости своими коллегами из союзной нам братской албанской контрразведки. Только-то и всего. Разве не так, господин товарищ Шмагин?» «Именно так все и было», — мрачно подтвердил майор. «Ваш флотский чекист побывал у нас в гостях. Знакомясь с камерами временного содержания заключенных, споткнулся о порожек. Неосторожный гость наш оказался, к сожалению...» И все трое выжидающе посмотрели в сторону с трудом поднимающегося из-за стола подполковника Гайдука, от которого Анна из деликатности тут же отошла. «Можете считать, что мы, контрразведчики двух братских социалистических стран, делились опытом работы», — оправдал их доверие неосторожный гость. Напоминание о том, что инцидент произошел на территории братской социалистической страны, оказалось очень кстати. Во всяком случае, полковник Доноглу тут же ухватился за него. «В самом деле, мы ведь представители двух братских спецслужб», — казенно как-то пробубнил он, словно выступал на партийных политзанятиях, «у которых общий враг – капитализм, а, следовательно, общие задачи». Однако, завершив эту почти заученную фразу, тут же грозно обрушился на майора. Разве что теперь угрозы его посыпались на ретивого армейского контрразведчика на языке албанском. «И не забудьте почистить за собой следы, оставленные во время пьяного дебоша в отеле «Иллирия», – властно напомнила им обоим графиня фон Жерми. «Займемся этим сейчас же», — заверил не столько ее, сколько полковника Доноглу, переусердствовавший майор. «В отель подполковника доставлю лично». «А к 9 утра перевезете его из отеля к трапу линкора Джулия Чезари». Все с той же властностью дожимала его фон Жерми. «Во избежание новых инцидентов». «Само собой, разумеется», — даже не пытался возмутиться ее настойчивости начальник контрразведки.